Фуск, а почему я здесь, кстати, не мог домой меня отвезти? Недовольным тоном произнесла блондинка, включив режим строгой начальницы. Эй, что за наезды сразу, возил? И, у тебя там какая-то хитрая охранка на двери, а кот ты категорически отказалась говорить, только хихикала как дурочка. Черт, стыдно-то как, сокрушенно покачала головой Мишель. А мы с тобой вдвоем спали, где Энджи? Она знает, ну, про нас с тобой, в душе. Все она знает, не переживай, успокоил я блондинку. Ты ко мне целоваться лезла при ней. Боже, как стыдно-то, повторила Мишель. Она не обиделась, Энджи, усмехнулся я. Нет, сказала только, что ни одна подруга так быстро у нее парня еще не отбивала. Не отбивала я никого, возмутилась юристка. Да шучу я, у тебя что, чувство юмора отказало? Черт, голова раскалывается, слегка выдохнула моя гостья, даже попытавшись улыбнуться. Мне нельзя пить, я слетаю с катушек. Входная дверь в комнату едва слышно скрипнула, из коридора донесся звук шагов и долетел легкий сквозняк. О, наша спящая красавица проснулась, усмехнулась вернувшаяся из душевой рыжая радиоведущая, неторопливо прохаживаясь по комнате, промокая влажные волосы полотенцем и глядя на Мишель, закутавшуюся в одеяло. Энджи, прости, бессвязно пробормотала блондинка, снова начав смущаться как школьница и натягивать одеяло до подбородка. За то, что ты чуть моего парня не увела. Я бы никогда. Ну да, конечно, хмыкнула Энджи. А почему я вообще голая? Могли бы хоть рубашку дать или ночнушку. Технично перешла от защиты к нападению профессиональная юристка. Давали, обреченно вздохнул я. Одну ты выкинула с балкона, как и вторую, пока трясла там грудью под довольный свист зрителей. Ну а дальше я уже побоялась тебе что-то еще давать, у меня гардероб не резиновый. Фуск, выдохнула Мишель. Ну могли в отель отвезти хотя бы. Пытались, усмехнулась Энджи. Это я хорошо помню, но ты рогом уперлась. Что она там говорила, Алекс? Говорила, что ненавидит отели. Они холодные и мрачные, в них нет души, цитирую. Я такое говорила, удивленно пробормотала юристка. Угу, подтвердила Энджи. Ладно, пойду освежусь. Мне кажется, от меня до сих пор несет блевотиной. Я рывком поднялся с постели, сунул ноги в тапочки, забрал у Энджи свое полотенце и двинулся в душевую. О, Алекс, привет, встретила меня в коридоре Линда. Ты в душ? Угу, буркнул я. И я, обрадовалась моя соседка. Спинку потереть? Боюсь, если Энджи узнает, то и тебе, и мне не сдобровать. Хм, я бы рискнула, конечно, разок. А я не готов, вздохнул я. Ну и ладно, хмыкнула брюнетка. Что-то я твоего парня давно не видел. Альфреда, удивилась Линда, скидывая одежду и забираясь в душевую кабинку напротив моей. Угу, отпуск закончился, он снова на службе. Ясно, кивнул я, бросив задумчивый взгляд в сторону неторопливо намыливающейся девушки. Да уж, интересно, тут двери в душ не принято ставить по какой-то особой причине, или это такое дизайнерское решение? Черт, не думай о голых девушках в душе, Алекс, не думай о голых девушках. Из душа я вернулся посвежевший и взбодрившийся, даже несмотря на то, что одна моя знакомая начинающая актриса недвусмысленно пыталась меня соблазнить. Хотя, может, просто дразнила. Этих девчонок не поймешь. Две мои гости стояли на моем маленьком балконе, делая осторожные глотки из кружек с горячим, парующим кофе, в коротких, надетых на голое тело и едва прикрывающих их симпатичные пятые точки в футболках. Черт, пляж, опомнилась Мишель, подпрыгнув на месте и поморщившись от боли в висках. Мы же договаривались поехать сегодня на пляж, угу, подтвердила Энджи. Убейте меня кто-нибудь, мне плохо, простонала блондинка. Как я поеду на пляж, и что Джефф скажет, когда увидит меня такой? Давайте для начала позавтракаем в ресторанчике, а потом что-нибудь придумаем, предложила радиоведущая. Не говорите о еде, мне плохо. О еде, а какой конкретно? Удивленно вздернула брови Энджи, обернувшись на мое хмыканье и посмотрев на меня. О жареной картошечке с приправой и соусом, или о, буэээ. Мишель издала звук, будто отхаркивающая комок шерсти кошка, и пулей выбежала с балкона, всунула мне в руки кружку с кофе, заметалась по комнате из угла в угол, прикрыв рот ладонью, и через секунду вылетела в коридор. «Жестко ты с ней», — усмехнулся я, подойдя к своей рыжей радиоведущей, посмотрел на бушующий за линией пляжа океан и сделал глоток крепкого напитка. «Мстишь? Да ну!» — отмахнулась Энджи. «Я не мстительная, отомщу и забуду, а нечего было язык в моего парня засовывать. Фыркнула она и через секунду добавила, без моего разрешения, да уж, коварная ты девушка, покачал я головой, так что, поедем на пляж, ну, можно, почему нет, если твоя новая подружка очухается и придет в себя, кивнула Инджи себе за спину, ты никак ревнуешь, удивленно произнес я, еще чего, ну может чуть-чуть, честно призналась рыжая, еще раз полезешь к ней целоваться, я за себя не ручаюсь, да я и не лез. Пожал я плечами, слушай, а как вообще Джефф, нормальный, ну, Инджи задумалась, нормальный, думаю, вы поладите, спойлер, не поладили, черт, что-то я стал часто забегать вперед, ладно, давайте вы забудете про спойлер и будем считать, что мы с ним поладим, Джефф хороший парень, ладно, протянула Мишель, возникнув в дверях нашей квартирки, все еще заметно взлохмаченная, такая же босая, но уже определенно в себе. Мне, вроде, полегчало. Я поеду домой, приведу себя в порядок, возьму купальник. Как ты поедешь? Усмехнулась Инджи, сделав глоток из своей кружки. От тебя вчерашним шампанским несет за милю. Хочешь, чтобы копы тебя приняли и упекли до понедельника? Возьму такси. Отмахнулась Мишель и потерла виски. И, о которой сейчас час, 8:30, подсказываю я, даже не глянув на часы. Угу. Тогда мы с Джеффом в два заедем за вами. Договорились? Договорились, кивнула Инджи. Ну все, пока. Я тогда поехала. Черт, а как я в футболке поеду? У меня же ничего другого нет. Блондинка осеклась, глянув на нас. Дам тебе платье, вздохнула Инджи, вручив мне свою кружку и двинувшись к шкафу у стены. У нас размер почти одинаковый. Главное, не выкидывай его с балкона, как вчера. Спасибо, искренне поблагодарила блондинка. Ты уже не в первый раз меня выручаешь. Угу, а ты за это моих парней уводишь, проворчала рыжая, и языки в них засовываешь. Инджи Вальдес, возмутился я, подбирая выражение. Я так-то живой человек, а не индейка, чтобы в меня языки как яблоки засовывать. Да не уводила я, возмущенно воскликнула Мишель в унисон мне, наткнулась взглядом на наши смеющиеся лица и обреченно вздохнула. А, вы просто подкалываете, да? Понятно. Ну, вы нашли друг друга. Ладно, что у тебя там за платье? Давай, и я поеду. Мы с Инджи проводили нашу гостью до такси, успели позавтракать в прибрежном ресторанчике, где пахло обжаренным беконом, теплыми булочками и йодистым ветром. Прошлись по магазинам, пополнив домашний запас самых необходимых продуктов, прикупили кое-что по мелочи и через пару часов вернулись домой. Повалялись немного, читая «Кладбище домашних животных Кинга на двоих». Инджи читала, а я комментировал и вставлял ремарки. На моменте, когда мертвый кот впервые появляется в дверях, Инджи на всякий случай испугалась и вцепилась в мою руку. Но все обошлось, и в 14:00 мы уже стояли в полной готовности на ступеньках нашего кондоминиума, в шортах и майках, с небольшими рюкзаками и пляжными полотенцами под мышкой. Я пил газированную воду из бутылки, Инджи жевала жвачку с мятой, а от нас обоих пахло кокосовым солнцезащитным спреем и решительностью покорять пляжи Лос-Анджелеса. В 14:05 перед нами плавно остановился оранжевый фургончик, классический Volkswagen Bus, слегка поцарапанный на бортах, со стертыми покрышками, но вылизанный внутри, будто только из салона. Из бокового окна торчала счастливая мордашка Мишель, и блондинка в широких темных очках приветливо махала нам рукой, на тот случай, если мы не заметили ни ее, ни оранжевый фургон в паре метрах от нас. С водительской стороны хлопнула дверь. Из-за капота вышел высокий, взрослый, уверенный в себе парень лет 30, которого я уже видел вчера в нашем офисе. Джефф, знаменитый на весь LA, модный радиоведущий, подошел ко мне, на правах старшего и более мудрого, внимательно оглядел с головы до ног и пожал руку, задержав мою ладонь в своей на пару секунд дольше. Мне бы того хотелось, крепкое рукопожатие, сильное, не понимаю людей, которые пытаются показать свою мужскую силу, сжимая ладонь собеседника до хруста в костяшках, черт, я уже предвзят к нему, так это ты тот самый суперпомощник, о котором Мишель мне все уши прожужжала, ухмыльнулся радиоведущий, я даже стал немного ревновать, Алекс то, Алекс это, сомневаюсь, пожал я плечами, мне кажется, это про какого-то другого Алекса. Меня она только прессует и за кофе гоняет. Ну не знаю, с сомнением произнес мой новый знакомый. по описанию подходишь. Высокий, широкоплечий, смазливый, бицепсы, словно из мрамора. В зал ходишь? Нет, от природы такой. Наследственность хорошая. Повезло, искренне вздохнул Джефф. А мне приходится ходить 5 раз в неделю, чтобы хоть какую-то форму поддерживать. Ну, выглядишь ты тоже ничего, не остался я в долгу, отметив и его крепкие плечи, и выступающую под тонкой рубашкой рельефную грудь. Чувствуется сила и твердость. Спасибо, все свое, натуральное, прищурился и снова внимательно посмотрел на меня парень Мишель. Не люблю тех, кто на химии сидит и на всяких добавках, брезгливо скривился он. Может, вы уже перестанете друг другу члены нахваливать? Поехали уже, фыркнула с переднего сиденья блондинка. Мишель возмущенно обернулся к девушке Джефф. А с каких это пор ты так разговариваешь? Твой дядя знает? Знает он все прекрасно, недовольно пробормотала юристка. Поехали. Ну, да пусть еще мальчики немного пооблизывают друг друга, усмехнулась стоящая справа от меня Инджи, громко лопнув мятный жвачный пузырь. Не каждый день такое увидишь. Я прям чувствую, как тестостерон жирными брызгами льется с этих ступеней. Ладно, едем, сдался Джефф, усмехнулся и бросил на меня последний взгляд, будто еще раз оценивая потенциального конкурента. Мы с Инджи забрались в прогретый солнцем, пропавший солью и дорогим дезодорантом салон, упали на широкий задний диванчик из коричневой перфорированной кожи, и наш фургончик через секунду рванул с места, будто у него под капотом прятался реактивный самолетный двигатель. Ехали мы 20 минут, по каким-то незнакомым мне улочкам и дорогам, о существовании которых я даже не догадывался, минуя субботние пробки и заторы по самым неизведанным и дальним задворкам Лос-Анджелеса. Девчонки всю дорогу тараторили о чем-то своем, о женском. Иногда слышались фразы вроде «Да ну, правда, ты шутишь», и он это реально сказал. Джефф молча и сосредоточенно рулил, а я сидел у приоткрытого окна, глядя на мелькающий город и пальмы, угукал, когда ко мне обращались, и понятия не имел, о чем именно сейчас идет речь. «Приехали», — объявил Джефф, загнав машину под тень большой пальмы и заглушив двигатель. «Выгружайтесь, и вещи нужно забрать из багажника. Алекс, поможешь?» «Помогу». Я выбрался из фургона, открыл заднюю дверцу, и чудом остался жив. Меня едва не привалило набитым в багажник добром. «Ладно, шучу, но вещей реально было много, как будто мы собрались на пляж как минимум на 2 недели, а не на остаток дня. 2 доски для серфинга, кожаный мяч, 3 пляжных цветастых коврика, похожих на наследие хиппи, большой зонт, складный столик, стулья, 3 переносных холодильника, набитых льдом, баночным пивом, колой и бутылками воды, сумка с сэндвичами и корзина с фруктами. О, точно, воскликнула выбравшаяся из фургона и потянувшаяся Мишель, и тут же нырнула обратно в приоткрытое окно, сверкая босыми пятками. Будем фоткаться, объявила она, вынырнув уже с черным полароидом на ремешке, и потрясла камерой над головой. Глава 15. Уикенд. Забрались мы явно куда-то подальше от людей, и судя по шоссе, на котором за последние 10 минут пути нам не встретилась ни одна машина, люди здесь если и бывали, то очень редко. Люблю такие места, о которых знает лишь горстка посвященных, и которые не указаны ни на одной туристической карте. Ни шума автомобилей, ни крика чужих детей, ни людей. Лишь солнце, волны, скалы, пальмы и белый песок, холодное пиво из холодильника, приятная компания. Что еще нужно для счастья? Мы разложились прямо в центре огромного пустынного пляжа, всего в 10 метрах от океана. Поставили зонтик, вытащили из переносного холодильника пару банок пива и упали на подстилки. Девчонки торопливо скинули майки и шорты, оставшись в симпатичных открытых и не скрывающих их стройные фигурки купальниках, переглянулись, усмехнулись, схватили мяч и побежали играть в пляжный волейбол. Даже как-то странно и непривычно было видеть их такими. Суровая, требовательная и хладнокровная юристка, привыкшая к строгим офисным костюмам, и популярная радиоведущая, кружащая головы одним только голосом и державшая мужчин на дистанции, сейчас выглядели самыми обычными, простыми девчонками, бегая по горячему песку босыми ногами, смеясь и перекидывая друг дружке мяч. Подача, бросок, шлепок, кувырок. Инджи отбила мяч в полете, Мишель промахнулась и нырнула в песок, смешно отплевываясь и морща носик. Поднялась с растрепанными волосами, шутливо, но угрожающе крикнула в ответ подруге что-то реванше и вендетте, подняла мяч, сосредоточилась, напряглась и приготовилась делать закрученную подачу, не переставая улыбаться. Подача. Вид у обеих был забавный и сексуальный одновременно. Солнечные очки, стройные ноги, тонкие лоскутки купальников, едва прикрывающие кожу в бликах солнцезащитного крема. Я задумчиво хмыкнул и искоса глянул на притихшего в метре от меня парня Мишель. «Как тебе работается с Мишель?» – поинтересовался Джефф, перекинув мне одну из двух запотевших банок пива, с шипением вскрыв свою и сделав несколько неторопливых глотков. «Нормально», – пожал я плечами и последовал его примеру, дернув за алюминиевое кольцо. «Сильно гоняет?» «Есть немного», – Мишель говорила. «Ты помог ей с каким-то крупным клиентом, подготовил бумаги, организовал офшорную сделку почти в одиночку». Джефф бросил на меня внимательный, изучающий взгляд, думая, что я этого не замечу. «Разбираешься в этом?» «Я лишь подготовил бумажки», — качнул я головой. «Все самое главное по сделке сделали старшие партнеры». «Ну, Мишель так не считает», — усмехнулся Джефф, сделав несколько неторопливых глотков из банки. До нас долетели шлепки ладоней по мячу и возмущенный возглас рыжей радиоведущей. «Эй, так нечестно. Ну держись, подруга, я буду мстить. А с Энджи давно встречаешься?» — поинтересовался мой новый знакомый. «Пару недель, пробурчал он. «Ну, судя по тому, как она на тебя смотрит, у вас все хорошо. Похоже на то. Вот не могу одного понять», — задумчиво протянул Джефф. «Поможешь, если в моих силах», — усмехнулся я. «Как какой-то 19-летний пацан из провинции умудрился подцепить Энджи и втереться в доверие к Мишель всего за какой-то месяц? Ты знаешь, сколько к нашей студии дорогих тачек приезжало, пытаясь познакомиться с Анжеликой и пригласить ее хотя бы на ужин?» «Без понятия», — пожал я плечами. «Много», — кивнул сам себе Джефф. «А тут появляешься ты, и дальше ты и сам прекрасно знаешь. Какой-то парень, без связей, без денег, живущий в съемной ободранной квартирке в сраном Венес-Бич. Я смотрю, ты много обо мне знаешь», — хмыкнул я, допив свое пиво, скомкал пустую банку и бросил ее в мешок с мусором. «Отрывочные сведения, то здесь, то там. Просто умею складывать все в одну картинку. Так как так вышло? Как-то само собой срослось», — пожал я плечами в очередной раз. «Удача и немного везения, наверное. Я искал работу, бегал по офисам в центре. С Энджи нас познакомила общая подруга. А Энджи уже тебя попросила пристроить меня в офис Мишель. Или ты забыл?» — усмехнулся я, глянув в глаза Джеффа. «Не забыл», — пробормотал он, отведя взгляд в сторону. Мишель с веселым визгом бросилась за мячом, в отчаянной попытке взять подачу Энджи, потянулась в полете, отбила кулаком, упала на песок и перекатом встала, услышав звонкий смех Энджи и не заметив, как верхняя часть ее купальника с хрустом разлетелась и осталась лежать где-то на песке позади нее. «Фуск», — выругалась блондинка, прикрыв обнаженную грудь рукой. «А я запасной не взяла, да и пофиг», — усмехнулась Энджи, последовав примеру подруги, одним движением стянула верх купальника, расставила ноги, уперла руки в колени и прищурилась. «Ну, продолжаем, или ты признаешь поражение?» «Еще чего», — фыркнула Мишель, отряхивая коленки. «А ты не местный, да?» — неожиданно спросил Джефф, с интересом наблюдая за девушками, так же, как и я. «Что за акцент?» «Отец военный. Я все детство провел на военной базе под Штутгартом, ФРГ», — выдал я заученную легенду. «Ясно», — он кивнул, будто сверив какую-то галочку в списке, достал очередную банку ледяного пива из холодильника и протянул мне. «Держи». Подача, удар, шлепок ладони о мяч. «Юху-у-у, 9-10, я победила», — радостно воскликнула радиоведущая, подняв руки к небу и покрутив бедрами. «Так будет с каждым, кто выйдет на поле боя против неукротимой Анжелики». «Ладно, неукротимая, пошли окунемся», — усмехнулась Мишель, запустив мяч в нашу сторону. «Пойдем», — радостно откликнулась Энджи, подпрыгнула не вместе, словно в нее была встроена какая-то пружинка, шустро развернулась и, утопая по щиколотку в песке, побежала в сторону океана. «Давай на перегонки, догоняй, эй, так нечестно, я не была готова». «Стой», — крикнула Мишель, подождала, пока Энджи сбавит темп, и через секунду рванула вперед, пытаясь добежать до воды первой. «Ах ты ж», — Джефф хмыкнул, поймав мяч на лету, и покачал головой, натянул очки на глаза, лег на спину и оперся на локти, задумчиво глядя перед собой в сторону накатывающих на берег океанских волн двух девчонок, с визгом забравшихся в воду. «Первый раз вижу Энджи голышом», — хмыкнул он. «Я думал, она серая мышка, всегда такая скромная, тихая, когда не в эфире. да и размер ее ХМ женских достоинств под платьем не видно. Забавно, да, не очень, покачал я головой. Может, поговорим о погоде, а не будем обсуждать грудь моей девушки? О, прости, не думал, что ты такой ревнивый собственник, усмехнулся Джефф. Девушкам это не нравится, кстати, так, просто совет от старшего товарища, совет, который я не просил. Он откупорил еще одну банку пива и ненадолго замолчал, неторопливо и задумчиво сделал несколько глотков и лишь спустя минуту или две, тихо, почти равнодушно произнес, не глядя на меня и будто обращаясь не ко мне: «Держись от Мишель подальше, парень, она моя, черт, а я говорил, что мы с ним не поладим». Я усмехнулся, воткнув пивную банку донышком в песок, сложил руки на коленях и посмотрел на океан перед собой. Пойти, что ли, окунуться с девчонками и подразнить этого ревнивца? Или все же не накалять ситуацию до критической точки? ХМ, все сложно. А еще, я не до конца просчитал его. Может, он просто ревнивый парень, а может, идеальный стратег, который планирует вывести меня из себя и технично подставить. Чего он тогда ждет? Чтобы я вспылил, или действительно, пошел к девушкам? Тут ведь проходит очень тонкая грань между тем, что девчонки сами демонстрируют свою наготу, по своей воле, и тем, что какой-то 19-летний дебил-переросток вторгнется в их личное пространство без их согласия и приглашения. Они меня не звали, они пока на своей волне, и просто дразнит своих парней. А вот если я полезу к ним, Мишель этого может не понять, а Инджи обидится. Вряд ли блондинка будет плескаться голышом с другим парнем на глазах своего жениха. Как ни крути, мы с ней не настолько близки. Может, Джефф на это и рассчитывает, выставить меня перед девчонками полным идиотом, не контролирующим свои тестостероновые порывы? Не слишком ли это тонко? Может, я ищу подвох там, где его нет? Дерьмо, как же все сложно. Алекс, прибежала минут через пять мокрая, запыхавшаяся Инджи, скромно и целомудренно прикрывая свою полную грудь рукой. Вода просто супер. Черт, мне и правда не нравится, когда моя девушка трясет грудью перед чужими парнями. Может, я этот как его собственник? Инджи громко выдохнула, плюхнулась рядом со мной, укуталась в полотенце, достала из песка мою почти полную банку с пивом и ненадолго присосалась к горлышку ХМ, ну или к дырочке. Кто знает, как правильно. Пойду занырну. Поднялся со своего места мой новый приятель и вальяжным шагом двинулся к воде. Как тебе, Джефф? Прижавшись к моему плечу своим прохладным, покрытым мурашками телом и взяв меня под руку, поинтересовалась Инджи. Честно, угу, мне кажется, он мудак, честно признался я. А во, да ты у нас тонкий психолог, усмехнулась моя рыжая радиоведущая. Не все могут понять это в первые пять минут знакомства. Обычно, Джефф умеет понравиться всем, начиная от наивных детишек и заканчивая маразматичными старушками. Ну, я не детишка и не старушка. Может, поэтому, резонно заметил я, может, усмехнулась Инджи, но в моих глазах ты только что подрос еще на пару баллов. А во, удивился в этот раз уже я ради приличия. Смотри, а то еще влюбишься по уши, потом за эти самые уши не оттянешь, идиот, игриво фыркнула девушка. Только я подумаю, что мне с тобой повезло, что мне достался нормальный парень, так ты сразу все портишь. Ну прости, неискренне извинился я. А что за стриптиз вы тут устроили, кстати? А, ревнуешь, мстительно хмыкнула рыжая. Еще чего, просто интересно. Интересно ему, недовольно проворчал Инджи. Мог бы и поревновать для приличия. В следующий раз приревную, пообещал я и кивнул в сторону виднеющихся между волнами голов наших спутников. А Джефф с Мишель давно встречаются? Давно. Полгода или год? Год, вроде. Дело идет к свадьбе, как я слышала. Год встречаются и не спят вместе? Как это возможно? Удивленно покачал я головой. А они не спят? Не меньше моего удивилась Инджи. Неа, ХМ. Ну, наверное, не все такие озабоченные, как ты, и не тащит девушек в свою постель в первый же день знакомства. Или как ты, не остался я в долгу. Ну или как я, ничуть не смутившись, призналась Инджи. В свою защиту, господин будущий адвокат, ты был слишком симпатичным, а я слишком пьяна в тот вечер, и у меня давно не было секса. Погоди, нахмурилась она и заглянула мне в глаза. А откуда ты знаешь, что они не спят? Инсайдерская информация, Алекс, строгим голосом произнесла моя рыжая радиоведущая. Если бы она не терлась о мою руку в данный момент покрытыми мурашками, полными грудками, я бы, может, даже испугался. А так, Мишель проболталась, выдал я полуправду. По пьяни, типа того, ясно. Кстати, она предложила нам погостить в их загородном доме, вернее, в доме Джеффа, пробормотал Энджи, отбросив в сторону полотенце, и улеглась на подстилку рядом со мной, подставив личико, да и не только его, под солнечные лучи, и воспользовавшись тем, что поблизости пока не наблюдалось никого постороннего. «Что думаешь? Ты же сказала, что он мудак. Это не я сказала, а ты. Я просто подтвердила. Да его отца знаешь, какой дом огромный. Мы там, если и увидимся с Джеффом за все время пару раз, то и то ненадолго. Зато опустошим винный погреб. У них наверняка там есть вино, которое старше меня в несколько раз и стоит как частный самолет. Ну не знаю», — задумчиво пробормотал я, глядя, как Джефф, словно касатка, наворачивает круги в воде вокруг весело смеющейся Мишель. «Ну, пожалуйста, давай съездим». Энджи приподнялась на локтях, умоляюще нахмурила лобик, продемонстрировав мне свои два очень весомых аргумента, и противиться ее уговорам стало в разы сложнее. «Я 100 лет уже в гостях ни у кого не была. Когда?» – вздохнул я. «Сегодня», – радостно улыбнулась девушка. «Посмотрим, где живут богатенькие. Переночуем, выспимся, как нормальные люди». «А ты не высыпаешься?» – удивился я. «Высыпаюсь. Просто так сказала. Чего ты к словам цепляешься? Говорят, у них даже дворецкие есть и слуги. А во, ага, займемся сексом на настоящей огромной кровати». Хитро усмехнулась рыжая. «Ну не знаю», – задумчиво протянул я, взвешивая все за и против. «На одной чаше весов Джефф и его не очень приятная компания, на другой – Энджи, которая и так нечасто что-то просит у меня. Ну и Мишель, опять же, пригласила. Не буду же я запрещать Энджи ходить в гости к подруге. Неудобно как-то», — предпринял я последнюю попытку отвертеться. «В чужом доме. Я не ханжа, конечно, но зная, как ты иногда кричишь, да что ты ломаешься?» Пошла в атаку рыжая. «Когда обсасывал язык своей начальницы на благотворительном вечере, так не ломался. Ты мне всю жизнь теперь будешь это припоминать? Так-то я только первый раз тебе это припомнила, между прочим. А как же, я задумался. Черт, а ведь с юридической точки зрения она права. Прошлые разы она подкалывала Мишель. Ну, долго думать будешь? Да я не думал. Просто. Ладно, сдался я. Если ты настаиваешь, давай съездим в гости. Юху!» Радостно воскликнула Энджи, обвив меня руками за шею и ненадолго прижавшись к моим губам, своими, холодными и слегка солеными. «Мой парень самый лучший». Минут через 5 из воды выбрались уставшие и довольные Мишель и Джефф. Мы перекусили фруктами, схомячили сэндвичи из корзинки и закусили огромным спелым арбузом. Позагорали еще немного, несколько раз окунулись в океане и пару раз перекинулись в волейбол, в этот раз по-честному, вчетвером. Команда парней против команды девчонок. Парни, само собой, победили. И я даже знаю почему. Девчонки просчитались и все же надели футболки, не став пользоваться своим явным преимуществом и дав нам этим солидную фору. Ну или просто стеснялись. В какой-то момент, уже ближе к вечеру, кто-то, возможно, Энджи, сказал: «А поехали». И мы поехали. Полчаса езды, мы въехали в какой-то богатый район, остановились у шикарного, трехэтажного дома и дружно высыпали из скромного, по меркам этого места, фургончика. Громадные окна, сводчатые потолки, лестница в 2 пролета, без мраморных львов, но с широкой ковровой дорожкой, слуги в белом, садовник, дворецкий и кухарка в форме с накрахмаленным фартуком, и ужин, который сложно назвать ужином, 3 смены блюд, закуски, шампанское, все чинно, красиво и как-то чуждо, не для меня. Да Энджи заметно морщила носик от всей этой вычурной роскоши. «Я познакомился с отцом Джеффа, мистером Джеком Ридом, солидный мужчина, старомодный, неулыбчивый, сильный, лет 55, с седыми висками, властным подбородком и пронзительно-голубыми глазами, эдакая более старшая версия Джеффа. Сидел напротив меня за столом, кидал на Мишель задумчивые взгляды, наверняка втайне любуясь и гордясь своей невесткой, и молчал почти весь вечер, только раз кивнул в ответ на какую-то реплику сына. Хаем, получается, они живут вдвоем? Ну, если не считать прислугу. Женской рукой в доме не пахло, да и за миссис Рид никто из девчонок не спрашивал. Было похоже на то, что ее не существует. То ли развелась с отцом Джеффа, то ли, да мало ли в жизни бывает. После ужина мы с Энджи вышли прогуляться в сад за домом. Побродили по каменным дорожкам и посмотрели на фонтан с маленькими голожопыми мраморными амурчиками. Ну, я же говорила, что будет круто», — усмехнулась Инджи, прижавшись ко мне плечом. «Говорила», — подтвердил я, — «только винный погреб мы так и не нашли, еще не вечер», — многообещающе хмыкнула девушка. Минут через пять наших блужданий по саду, к нашему вечернему променаду неожиданно присоединилась Мишель с бокалом вина в одной руке и бутылкой в другой. «Подруга», — восхищенно выдохнула Инджи, — «ты читаешь мои мысли». «Держи», — усмехнулась юристка, протянув бокал. «А где Джефф?» — поинтересовалась моя спутница, сделав глоток и удивленно вздернув брови. «Ммм, вкусно. Да у них с отцом какие-то дела». Мишель пожала плечами. «Заперлись в кабинете и что-то там обсуждают. Тут красиво», — вздохнула Инджи. «Часто тут бываешь?» «Ну», — Мишель задумчиво наморщила лоб. «С ночевкой первый раз. Встречаешься с парнем и первый раз у него ночуешь?» Инджи удивленно покачала головой. «Мне выделили комнату рядом с вашей. Так что, технически, я даже не у него ночую». Ночь прошла тихо и мирно. Мы так устали, выжарились на солнце и нагулялись, что вырубились без задних ног, проснувшись лишь к позднему завтраку. В воскресенье утром Джефф с отцом наспех поели, перекинулись парой дежурных фраз, прыгнули в черный Мерседес и укатили куда-то по своим делам. А мы снова остались втроем в этом огромном, вылизанном до блеска доме. Кажется, это начинало превращаться в плохую привычку. Хотя, может и неплохую, компания Мишель мне определенно нравилась. Вне работы она была самой простой, общительной и веселой девушкой. Мы побродили по саду, поплавали в огромном бассейне, позагорали, сыграли в бильярд, пообедали, посмотрели какой-то старый фильм в домашнем кинотеатре и даже успели устроить мини-фотосессию на фоне огромной, больше, чем вся моя квартирка на Венес-Бич, лестницы, потратив на это весь запас карточек для полароида. Выходные действительно прошли так, как и положено настоящим выходным. Я, наконец, отдохнул, выспался, нагулялся, насмотрелся на Инджи в мокром купальнике и даже успел слегка заскучать. Иногда полезно вот так, сделать паузу, перевести дыхание, перед тем, как снова нырнуть в глубину. К себе домой мы вернулись в воскресенье ближе к вечеру. Я вспомнил об одном дельце, отправил свою рыжую герлфренд спать, уставшую после всего этого марафона с купаниями в бассейне и вином. Переоделся и двинулся в бар Джимми. Отдых закончился, пора возвращаться в реальность, двигаться дальше и бороться за свое место под жарким калифорнийским солнцем. В бар, хоть и я пришел ближе к 10. 10 вечера, воскресенье, Венес-Бич. Забавно, но я думал, людей в это время здесь будет побольше. Возле бара стояло несколько припаркованных байков, сбоку у стены курила и негромко переговаривалась небольшая компания из 3 человек. Из самого заведения с яркой неоновой вывеской доносился приглушенный рокот музыки и редкие голоса. Основная волна туристов схлынула часа полтора-два назад, остались только те, кто был здесь по-настоящему своим. Либо те, у кого понедельник не вызывал паники и желания лечь пораньше спать в воскресенье вечером. Внутри царил легкий полумрак, а в воздухе висел запах табака и хмеля. Пара неярких ламп под потолком освещали большое помещение. Старый джукбокс в углу тихо играл кантри. Парочка парней катали шары за бильярдным столом. Я оглядел полупустой зал, кивнул паре знакомых, отметил какую-то незнакомую девушку за барной стойкой, с усердием натирающую пивные бокалы. Видно, Джимми снова взял одну из своих подружек на стажировку и направился на веранду. Занял свободный столик и ненадолго погрузился в свои мысли. Теплый вечер, легкий ветер, дрожащая лунная дорожка на волнах и тихий прибой всего в паре десятков метров. Да я поэт. Пиво, словно по команде, опустился на мой столик большой запотевший бокал, и девушка-официантка в короткой кожаной юбке и белой свободной рубашке с закатанными по локоть рукавами приветливо улыбнулась мне. «Спасибо», — поблагодарил я. «Кстати, забавная штука. Не знаю, кто это придумал, но пиво в баре Джимми подавали сразу, даже если ты еще ничего не заказал. Такой ненавязчивый, но агрессивный маркетинг. Что-то еще?» — поинтересовалась официантка. «Знаешь Роя Филайдена?» — сделал я глоток и глянул на стоящую рядом с моим столиком девушку снизу вверх. «Знаю», — задумчиво кивнула она. «Видела их сегодня?» «Да, сидят где-то внутри», — кивком головы указала она куда-то вглубь зала. «Можешь позвать?» «Позвать к тебе?» — удивленно произнесла официантка Джимми. И я почти физически услышал, как она подумала, но не сказала. «Ты ничего не попутал, парень, просто скажи им, Алекс пришел», — усмехнулся я. Девушка нахмурилась, будто пытаясь понять, к Кто такой Алекс и какого хрена я раздаю распоряжение в баре Джимми и его парням? Медленно, слегка неуверенно кивнула, развернулась и через секунду исчезла внутри бара. Ну и славно. Нет, я не строю из себя третьесортного мафиози, почувствовавшего вкус власти и раздающего указания направо и налево. Просто с чисто психологической точки зрения так будет правильнее. Не я бегаю за ними, а они приходят ко мне. Так проще, не нужно мериться членами, как выразилась бы Мишель, и не придется доказывать, кто тут главный, а кто на побегушках. Лучше сразу расставить все акценты и дать им понять, перед кем они должны отчитываться. Тем более, как показала практика, не все воспринимают мое молодое тело достаточно серьезно. Иногда это хорошо, а иногда не очень. Минут через пять за мой столик подсела троица байкеров, несущих за собой шлейф ароматов пота, бензина и кожи. «Привет, парни», задумчиво кивнул я, окинув троицу внимательным взглядом и не заметив на их лицах раздражения или следов недовольства подчиняться младшим. «Привет, Алекс», весело усмехнулся Фил и кинул на стол передо мной самую обычную, желтоватую, со слегка помятыми углами канцелярскую папку с резинками и расчерченными, но так и не заполненными полями на форзаце. «Ты хотел досье? Получи. Что-то удалось нарыть на нашего клиента», поинтересовался я. «А ты посмотри». «Окей», хмыкнул я, щелкнул резинками и раскрыл папку. «Синклер Гарольд, инспектор АПЦ, приходит в офис АПЦ 3 раза в неделю, понедельник, среда, пятница, всегда с 8:30 до 12:00, всю остальную работу делает на выезде, основные точки работы, бары, рестораны, лицензии подписывает сам, очень любит личные встречи, если бармен симпатичная, может и задержаться, место жительства, район Уэстчестер». Дом с зеленой крышей на углу улиц 86 и Краткая и Арбор. Живет один, разведен. Раньше жил с женой и дочкой, теперь в холостяцком режиме. Пятница, вечер. Ездил в массажный салон Бамбаблэм. Массажистка по имени Лана, Тайка, хобби. Игровые автоматы. В субботу ездил в Гарденцлупцасина. Сидел в покерном зале, играл на мелочи, но долго. Также заезжал в частный покерный клуб в районе Санта-Моники. Пробыл там около 3 часов. Слабости. Алкоголь не пьет, курит, но немного. Женщины, да. Азартные игры, да. Наркотики, замечен не был. Финансы, 2 кредита. Один ипотечный, 2-й на машину. Тачка, черная Ацура Легенд, 89 года. Выплаты просрочены. Алименты бывшей, задолженность 3 месяца. Она подала на суд, бумаги пришли в АПЦ. Мы немного покопались у него дома, отвлек меня от чтения Рой. Фил у нас слесарь, знает, как вскрывать замки. Покопались, оторвал я глаза от досье и посмотрел на сидящих за моим столиком парней. Не переживай, все оставили в нетронутом виде, но документы срисовали. Хорошо, усмехнулся я, перелистнул страницу и наткнулся на целый ворох разнообразных фото. Массажный салон, казино, дом, машина, фото разложенных на столе документов, фото с парковки. Значит, Гарольд у нас живет непосредством, задумчиво произнес я. Угу. «И это вы сами все собрали?» – кивнул я на папку. «Да», – кивнул Рой. «Охренеть!» – покачал я головой. «Да у вас талант, парни, вам бы в спецслужбы идти». «Было несложно», – хмыкнул Фил, доставая сигарету и закуривая. «Этот дебил даже не прячется, все на виду, только успевай записывай, ну или фотографируй». «А это кто?» «Дочь», – раскопал я среди фото изображение девушки. «Вряд ли», – парни дружно хмыкнули. «Официантка в одном баре, он ее иногда». «Ну это, возил вчера вечером в мотель за городом, я знаю ее», – произнес Дина. «Это Эйприл, ей 15». «15?» – удивленно переспросил я. «Угу, хм, круто. А есть еще фото с ней и Гарольдом?» «Нет», – пожал плечами Рой. «Но можем сделать, это не проблема, сделайте», – кивнул я. «Черт, а парни реально неплохо поработали, я даже не ожидал. Завтра бы с самого утра наведаться в офис к Гарольду, но опаздывать на свою основную работу не хочется. Ладно, что-нибудь придумаю, или отпрошусь у Мишель ближе к обеду, или наведаюсь в среду. Хотя, лучше перенести на среду, парни как раз сделают недостающие фото». «Отлично, парни», вздохнул я, захлопывая папку. «Вы круто сработали». Суровые бородатые мужики от моей похвалы даже слегка покраснели и едва заметно смутились. «Вот вам еще 2 имени, нужно сделать то же самое». Я протянул им салфетку с именами инспектора по пожарной безопасности и санитарного контроля. «Сделаем», — хмыкнул Фил. «Делов-то? Ну, тогда еще увидимся», — Я поднялся, пожал руки своим новым подчиненным и двинулся в сторону выхода. В теплой уютной постели на пятом этаже в моей маленькой уютной квартирке меня ждала Энджи, а завтра нас обоих ждал новый день. «Алекс», — окликнул меня на полпути вышедший из подсобки Джимми и махнул рукой. «Привет, Джимми», — поприветствовал я своего босса, сменив курс и подойдя к хозяину бара. «Как парни?» — кивнул он в сторону оставшейся за моим столиком на веранде троицы. «Справляются». «Отлично», — задумчиво кивнул Джимми. «Ты же искал, кого из чиновников можно подцепить на крючок?» «Искал», — подтвердил я. «Есть у меня один такой на примете. Он часто берет у нас приличные партии кокса для личных нужд. На днях вышел на связь и просил уладить для него одно дельце. Очень просил. Может, подстава?» Нахмурился я. «Обычно, когда сильно и неожиданно просит, так и есть. Может, не стал отрицать байкер. Хотя, вряд ли. Но ты у нас, парнишка, ушлый. Если что, выкрутишься», — оскалился Джимми. «Прокатись к нему завтра. Он будет ждать по этому адресу в 8. Сориентируешься на месте. Может, сможешь что-то из этой ситуации выжить». Джимми извлек из кармана джинс смятый бумажный прямоугольник и сунул мне в руку. «Чем он занимается?» «Из мэрии. Что-то типа заммэра по развитию городской недвижимости». «Мы собираемся заниматься недвижимостью», — удивленно посмотрел я на Джимми. «Пока нет», — усмехнулся тот. «Но мало ли, не наш профиль», — задумчиво покачал я головой, глянув на написанный от руки адрес на смятом листке. «В смысле? Пока бесполезный для нас, но в будущем может пригодиться, ты прав. Ладно, завтра заскочу, спрошу, что ему нужно». «Отлично», — хлопнул меня байкер по плечу. «Тогда до завтра». «До завтра, Джимми», — пробормотал я, ощущая подгребающую ко мне усталость. Глава 16. Русские. Доброе утро, дорогие слушатели. С вами радио Калифорния FM. Сегодня понедельник, 29 июня 1992 года. На студийных часах 7:30 утра. В эфире ваши любимые радиоведущие Анжелика и Джеффри. Надеемся, Джек и Джилл не слишком докучали вам на выходных. Кстати, о выходных, Энджи. Как прошли твои? Смотрю, ты загорела, посвежела. Вся светишься и лучишься. Ты прав, Джефф. Выходные были просто восхитительными. Солнце, волны, горячий песок, редкое и дорогое вино. Ау. Звучит так, будто вы опустошили погреб какого-то английского лорда как минимум. Почти, Джефф, почти. Кокетливый смех. А как твои выходные, тебе ли не знать, Энджи? Тяжелый вздох. Ну, я-то, может, и знаю. А вот наши слушатели, нет. Хм, ну тогда специально для наших слушателей. Был с друзьями и со своей девушкой на пляже. Море было холодным, девушки – горячими. А потом я пригласил всех к себе домой. Было весело. Правда, пришлось заняться семейными делами, и гости остались без меня. Вот такой я не очень гостеприимный хозяин. Хотя, кажется, мои гости и так нашли, чем себя развлечь, и не особо скучали без меня. Да уж, надеюсь, наши слушатели извлекут урок из твоих ошибок, Джефф. Ну а мы продолжим эфир после чашечки кофе и культовой песни «Маниац» от Мичиэл Симбилла, вышедшей в далеком 1983 году и номинированной на Оскар. Оставайтесь с нами. Впереди трафик-репорт, много музыки и еще больше жарких новостей. С вами Анжелика, Джеффри и радио Калифорния FM. Мы делаем ваши будни чуточку сексуальнее и жарче. 15 минут назад я закинул Энджи на работу и помчал в сторону офиса, лавируя между спешащими на работу бедолагами и раздраженными дальнобоями. Припарковал свой байк в подземном гараже, поднялся на 25 этаж и перекинулся приветствиями с Софи, скучающей за стойкой ресепшена. Успел услышать от нее новость о том, что она устала ждать, пока я брошу свою вымышленную девушку, и нашла себе парня в клубе. Он хоть и несколько постарше и не такой симпатичный и милый, как я, но зато не такой ветреный и легкомысленный. Это когда я успел стать ветреным и легкомысленным, интересно? Ладно, неважно. Я пожелал Софи хорошего понедельника, пообещав пообедать с ней сегодня, и двинулся в кабинет Мишель. «О, даже без опозданий сегодня», — радостно воскликнула моя наставница, сидевшая за своим рабочим столом в хорошем настроении, со слегка покрасневшими после выходных щеками и довольным, отдохнувшим выражением на лице. «Как видишь», — усмехнулся я. «Что у нас сегодня на повестке дня, босс?» «Убийство, изнасилование, корпоративные заговоры, рутина», — улыбнулась блондинка уголками губ, глянув на меня поверх очков. «Папки на твоем столе. Я думал, «После дела Хендерсона нас будут меньше доставать с бумажной вознёй», — разочарованно вздохнул я. «Терпи, стажёр, ты слишком много хочешь в первый же месяц своего обучения, да и Хендерсона мы твоего так и не подписали, как бы нам это еще не припомнили, так что лучше пока не высовываться и потихоньку перебирать бумажки». «Как скажешь», — кивнул я, усаживаясь за свое рабочее место с печальным, разочарованным жизнью, вздохом. «Кстати, смотри», — Мишель нырнула рукой под стол и через секунду положила передо мной небольшой черный прямоугольник. «Что это?» — удивленно посмотрел я на раскладушку с откидной губой, торчащей антенной и выпуклыми кнопками. «Это сотовый телефон. Джефф подарил», — с гордостью в голосе произнесла юристка. «Когда он успел?» «Вчера, когда мы у него дома гостили. Motorola Mitsrotac 9800X. ХМ», — повертел я в руках чудо современной техники. «Дорогая игрушка. Пару тысяч стоит, если не ошибаюсь». «Не ошибаешься. Легкий, мобильный». Принялась расхваливать Мишель свою новую игрушку. «Автономность в режиме разговора целый час, представляешь?» «Представляю», — кивнул я. «А еще, выдвижная антенна, память на 30 номеров, экран. На нем вся информация показывается, номер входящего вызова, уровень сигнала, заряд». «Круто, да, это тебе не пейджер с бесполезными циферками на сером дисплее. Прикольная штука», — не стал отрицать я. «Через пару десятков лет в этой коробочке будет все: радио, телевидение, расписание поездов, карты мира и библиотеки. А еще будет прикольно, если кто-то догадается встроить в телефоны фотоаппараты и музыкальные плееры». «Скажешь тоже», — хмыкнула Мишель. «Зачем? Главное, чтобы звонил». «Ну да, зачем?» — пожал я плечами. «Ладно», — хитро усмехнулась блондинка, дернула ящик рабочего стола, извлекла квадратную картонную коробку и поставила передо мной. «А это тебе, бомба?» На всякий случай поинтересовался я. «Что? Нет, телефон. Мне, угу», кивнула Мишель, не переставая улыбаться. «Как лучшему сотруднику месяца», хмыкнул я. «Как моему помощнику», поправила меня блондинка. «Погоди», подозрительно прищурился я, не спеша трогать коробку. «Получается, твой парень подарил тебе телефон, а ты подарила точно такой же мне? Тебе не кажется это странным, Алекс?» Возмущенно фыркнула юристка. «Ну что ты все опошляешь? Это просто рабочий инструмент. И, кстати, это не подарок. Его стоимость вычтется из твоей зарплаты. Я оформила уже ежемесячные выплаты в бухгалтерии на тебя». Так не пойдет. Я на это не подписывался», — возмутился я. «Поздно», — хмыкнула Мишель. «Ну, что ну?» — на всякий случай переспросил я. «Распаковывай», — пояснила она с радостно горящими глазами. Я обреченно вздохнул, разорвал скотч, поковырялся в ворохе пенопласта и достал на свет Божий свой первый, новенький сотовый телефон. Задумчиво повертел его, вытащил антенку, клацнул крышкой и взвесил в руке. «Ну, не такой уж и тяжелый, как я думал, полкило, может, чуть меньше». Без особой надежды зажал кнопку включения и удивленно хмыкнул. Экран приветливо засветился, телефон тихо пискнул, а у меня в голове почему-то заиграл рингтон. «Пыры-пыры, Хиламата, давай обменяемся номерами», — задумчиво произнесла Мишель, глядя на меня с невинным выражением лица. «Зачем?» — предчувствуя подвох, поинтересовался я. «Чтобы ты больше не мог отвертеться. Теперь я смогу вызывать тебя на работу в любое время, днем и ночью. Всегда могу сказать, что села батарея», — пожал я плечами. «Эй, так нечестно». «Нет, я серьезно», — добавила она строгости в голос. «Между прочим, я ведь могу и оштрафовать за такое. Между прочим, рабство отменили 130 лет назад», — вздохнул я, пряча коробку с телефоном под стол. «Ладно, спасибо». «Ни за что», — улыбнулась юристка и вернулась к своим бумагам. Пару минут я перебирал папки на своем столе, пытаясь не замечать кидающую в мою сторону косые взгляды Мишель. Но всякому терпению приходит конец. «Договори уже», — не выдержал я, отложив папку и поймав взгляд блондинки. «Мы ведь с тобой целовались?» — невозмутимо поинтересовалась она, будто уточняла что-то по делу. «Мы же это уже обсуждали». «Обсуждали. Просто хотела прояснить кое-что», — нахмурилась блондинка. «Ну, если то, что ты засунула свой язык в мой рот, можно так назвать, то да, целовались. Фу, Алекс, мерзость», — скривилась Мишель. «Ты сама спросила», — пожал я плечами. «Это была ошибка. Ты понял?» «Да понял, конечно. И чтобы ни слова никому». «Как вовремя», — усмехнулся я. «А то я хотел девчонкам на обеде рассказать». «Не смешно», — фыркнула Мишель. «Черт, Теперь весь день буду об этом думать. О нашем поцелуе? Удивленно посмотрел я на свою начальницу. Нет никаких нас, зашипела она. И поцелуя тоже не было. Ты же обещал. Черт, просто ты так это сказала, что я должен был подумать. Думать о том, что чуть Джеффу с тобой не изменила, пояснила Мишель. А, ты об этом, усмехнулся я. Ну да, было бы неловко. Угу, неловко, нервно хихикнула Мишель. Кроме всего прочего, мне пришлось бы тебя уволить. Да уж, где логика? Пробормотал я. Целоваться лезешь ты, а увольнять меня, Алекс. Все, молчу, с самым честным видом произнес я и добавил, не сумев удержать язык за зубами. Но я рад, что сумел стойко сопротивляться твоим домогательствам и меня никто не уволил. Алекс, я тебя прибью однажды. Сквозь зубы пообещала мне Мишель. Кноцк, коноцк, да. Рявкнула в сторону двери юристка, не успев выдохнуть после нашей небольшой пикировки. Мишель, в узкую дверную щель протиснулась светлая головка Софи. Тебя вызывают в переговорную. В переговорную? Недоуменно нахмурилась блондинка. У нас, вроде, не назначено на сегодня ничего. Алекс, не назначено, подтвердил я, покачав головой. В переговорную на 30-м, ткнув пальцем в потолок, с благоговением в голосе прошептала Софи. Сам мистер Хадсон, и срочно. На 30-й, задумчиво пробормотала блондинка, все еще глядя на меня. Угу, подтвердила Софи. Интересно, зачем? Я слышала, там кто-то серьезный. Все так же шепотом пробормотала девушка. Ну это понятно. Булочники и сосисочники туда не попадают, хмыкнула Мишель. Не к добру это. Может что-то с Хендерсоном опять? Предположил я. Этого я и боюсь, задумчиво кивнула юристка. Если бы было что-то штатное, меня бы не стали вызывать наверх. Ладно, пошли, узнаем. Мне идти с тобой? На всякий случай уточнил я. Да, и давай уже пошевеливайся. Включила моя начальница образ офисной стервочки, поднялась со своего места, одернула строгую юбку, выровняла складки на пиджаке, поправила дужки очков и уверенным шагом двинулась на выход из кабинета. Подъем на скоростном лифте на 30-й этаж, словно на совсем другой уровень. Наверняка, именно такое ощущение и складывалось у юристов с нижних этажей. Потолки там повыше, кресла помягче, ручки на дверях позолоченнее, а воздух более властный, пахнущий деньгами и силой. Мы с Мишель прошли по длинному коридору, остановились у широкой двери, ведущей в переговорную. Моя начальница решительно постучала и толкнула створку двери от себя. Просторный, светлый зал с высокими потолками и панорамными окнами, из которых открывался вид на весь центральный Лос-Анджелес, встретил нас напряженной тишиной и прохладой. По периметру массивного овального стола выстроилось два десятка кожаных кресел, занятых лишь максимум на треть. По одну сторону сидел дядя Мишель, Ричард Хадсон, в компании двух незнакомых мне юристов с серьезными, сосредоточенными лицами. По противоположную, трое мужчин в дорогих, но явно не по размеру итальянских костюмах и какой-то скользкий тип, похожий на упитанного хорька, с бегающими глазками и хитрым взглядом. У одного из троицы на запястье левой руки виднелись шикарные Rolex, у второго, с побитым оспинами лицом, сверкали золотые коронки зубов. Русских я узнал сразу, по глазам с прищуром, по хищным улыбкам, по синим, татуированным перстням на пальцах, по тому, как они держались и чувствовали себя здесь хозяевами, будто им все должны. «Мишель, где ты ходишь?» — повернулся Ричард Хадсон в нашу сторону. «Я послал за тобой четверть часа назад. Прости, дядя», — произнесла блондинка, скользнула заинтересованным взглядом по незнакомцам и нерешительно замерла спиной ко мне. «Садись», — кивнул он на свободное кресло справа от себя. «У нас тут небольшие переговоры. Эти господа здесь из-за тебя», — проворчал глава юридической фирмы и тут же обратился к затарахтевшему на русском хорьку. «Это переводить не нужно. Это к делу не относится». Хорек недоуменно нахмурился, неохотно кивнул, бросил еще несколько фраз своим спутникам и недовольно притих. «Я занял место у стены, не став садиться за один стол с юристами, раскрыл небольшой блокнот, достал ручку и приготовился делать пометки, больше для вида, чем по реальной необходимости. Память меня и раньше не особо подводила, а последнее время, как я заметил, стало еще цепче и четче. Боюсь, мы сейчас не ищем новых клиентов», — произнес Хадсон, вернувшись к прерванному разговору. «Боюсь, вы неправильно поняли нас, мистер Хадсон», — снисходительно усмехнулся Хорек. «Мы не хотим быть вашими клиентами, мы хотим стать партнерами». «Партнерами?» – удивленно нахмурился старший юрист, переглянувшись со своими коллегами. «Я думал, вы пришли по рекомендации мистера Хендерсона, только поэтому мы сейчас беседуем с вами. Прошу прощения, наверное, я не так выразился», — ухмыльнулся Хорек. «Мы пришли, потому как были приятно впечатлены вашим умелым действием в деле мистера Хендерсона, но не по его рекомендациям, и мы не хотим быть вашими клиентами, как уже сказал. Тогда, тем более вынужден отказать вам», — развел Хадсон руками, откинувшись на спинку кресла. «Это еще более нереально, чем стать нашими клиентами. Это не супермаркет, где можно просто выкупить часть бизнеса. Невозможно так просто стать партнером в юридической фирме, имея одно лишь желание и деньги. Мы серьезные бизнесмены», — скривившись, произнес один из русских, и Хорек тут же перевел это Хадсону. «Мои клиенты — серьезные бизнесмены», — повторил он на английском. «И они надеются убедить вас, мистер Хадсон. Угу. Они такие же бизнесмены, как я, Фе Динь-Динь. В этом и проблема», — вздохнул старший юрист. «Партнером в юридической фирме, как я и сказал, не может быть просто бизнесмен. По закону, доля в партнерстве может принадлежать только адвокату. Это требование бар ассоциации. Если проще, человек без лицензии просто не может владеть долей в юридической фирме. О, можете на этот счет не переживать. У нас есть такой человек, Соломон Рабинович, юрист с американской лицензией, все чисто». «Рабинович?» — нахмурился Хадсон. «Не припомню такого имени». «Рабинович Соломон Абрамович», — слегка склонив голову, произнес Хорек. «Это я». Хадсон нахмурился и ненадолго задумался. «Послушайте, мистер Хадсон», — уловив малейшие сомнения и наверняка приняв его за слабость, тут же усилил нажим Хорек. «Мои клиенты – уважаемые иностранные инвесторы из Восточной Европы. У них есть все: зарегистрированная компания, легальный бизнес, адвокат с лицензией, полный пакет документов. Все по-чистому. И главное, это предложение выгодно в первую очередь вам. Они готовы перевести весь свой капитал под юридическое сопровождение вашей фирмы. Это миллионы, мистер Хадсон, миллионы. По бумажкам и на словах, они серьезные бизнесмены, а по факту, воры в законе, которые вывезли воровской общак из России и пытаются его легализировать в Штатах. Интересно, дядя Мишель это понимает? С их стороны это достаточно умно, хитро, дальновидно. Деньги должны работать, приносить прибыль, а не лежать в чемоданах. Тем более, из России деньги действительно сейчас вывозят целыми вагонами, разворовывая все, что плохо лежит, что не прибито гвоздями и не прикручено. Сейчас этим деньгам нужно найти правильное применение, а в идеале, сделать из грязных, чистые. Я бы на их месте поступил так же, только зачем им юрфирма? Есть же гораздо выгодные вложения, хотя что-то в этом есть. Иметь своих юристов, целую свору юристов, гораздо выгоднее, чем платить коррумпированным копам и политикам. Это как обложиться бюрократической броней, получить иммунитет или карточку в монополии, выход из тюрьмы. И русские одни из первых, кто это понял. К тому же, юридический бизнес и сам по себе будет приносить неплохую прибыль. Небрежным жестом Хорек достал из-под стола алюминиевый дипломат, положил перед собой, щелкнул замками, раскрыл и повернул в сторону сидящих напротив юристов. Из дипломата выглядывали аккуратные, ровные пачки банкнот, номиналом по $100, сложенные ровными рядами и перетянутые резинками. «Здесь миллион. Это задаток», — произнес Хорек, стараясь впечатлить собеседников. «Мои клиенты готовы вложить еще 5 уже завтра и перевести под ваше управление весь свой бизнес. Как я уже говорил, какой размер обычного входного взноса для нового партнера?» $500 000, ответил на вопрос Хадсон. «Но это не единственное требование». «Хорошо, здесь вдвое больше», — кивнул Хорек на дипломат. «А завтра мы можем заплатить еще 5 раз по столько. И все это, за одно место за вашим столом. Этого достаточно?» «Это впечатляюще», — медленно произнес Хадсон. «Но, как я уже сказал, место в нашей фирме не продается. Послушай, дядя», — начал один из русских с сильным акцентом, подавшись вперед, но Хорек недовольно поморщился и жестом остановил его. «Не надо, Борис, я сам». Мужчина со спинами на лице недовольно посопел, откинулся на спинку кресла, закинул ногу на ногу и замолчал. «Мистер Хадсон, я считаю, вам нужно позвонить жене, посовещаться с ней». «С женой?» — нахмурился Хадсон. «Почему с ней? У нас так принято в России», — миролюбиво пояснил Хорек. «Без жены серьезные вопросы не решаются». «Хаем», — задумчиво хмыкнул Хадсон. «Если вы настаиваете». но я бы хотел посовещаться сначала с партнерами. Да, конечно, разумеется. Радостным тоном воскликнул адвокат русских и развалился в кресле, наверняка ощущая себя хозяином положения и королем мира. Мишель Хадсон поднялся со своего места. Коллеги, пойдемте обсудим предложение наших гостей. Юристы поднялись со своих мест. Мишель бросила недовольный взгляд в сторону русских. Твой ассистент пусть побудет здесь, Мишель. Остановил меня взглядом глава юрфирмы, и я молча кивнул, оставшись на своем месте и проводив группу юристов взглядом в сторону двери. Глава 17. Партнеры, группа юристов из трех мужчин и молодой девушки зашла в отдельный кабинет на 30 этаже. Хадсон прикрыл дверь за собой и обвел коллег внимательным взглядом. «Ну, что скажете, русские? Кстати, из-за тебя здесь», — криво усмехнулся глава юрфирмы, глянув на племянницу слегка укоризненным взглядом. «Из-за меня?» — удивилась Мишель. «Я их не звала. Да я даже не знаю ни одного русского. Они вышли на нас через Хендерсона. Их очень заинтересовало то, как ты ловко, грамотно и, главное, вполне легально спрятала его бизнес», — поморщился Хадсон. «Ну прости, что я отлично делаю свою работу, дядя», — язвительно произнесла блондинка. «Ладно, проехали», — отмахнулся Ричард Хадсон. «Давайте лучше решать, что будем делать с ними. Что ты думаешь по этому поводу?» Внимательно посмотрел он на свою племянницу. «Я», — удивленно произнесла девушка, — «мое мнение что-то значит?»